Здорово, пацаны. Достали постоянный штраф с камер видеофиксации. Есть вариант. Глушилка для камер. Ссылка в описании. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Национальная служба ВКСК. Меня зовут Батикяна Райк Фрунзович. Заговор записываться. Дмитрий Александрович? Какой Фрунзович? Да, Фрунзович. Что такое? А еще раз можно представить? Дмитрий Александрович? Еще раз представить. Это Национальная служба взыскания. Меня зовут Батикяна Райк Фрунзович. Сейчас говорю, записываются. Давай еще раз, а? Еще раз представиться. Всего доброго, мужчина. Всего доброго. Алло. Алло, добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Платиза», Артем Николаевич. Меня зовут Вячеслав Владимирович. По поводу задолженности вашей звонки. Фамилия. Чья фамилия? Твоя. Алло, Артем Николаевич, чья фамилия? Твоя фамилия. Моя фамилия Ковалев, я же представился. Ну, ты фамилию не назвал. Назвал, Артем Николаевич. А что ты хочешь? Ковалев Вячеслав Владимирович. По поводу задолженности. Вы меня не тыкаете, а нормально разговариваете. Базарь, по сути. Воспитание проявите свое, пожалуйста. Что хочешь, по сути? Задолженность вашу оплатите. Какую? Что? Ты не слышишь, что ли? 13 222 рубля 50 копеек. Ты тон там смени. Тон смени, говорю. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Слышу. Тон смени. Когда оплата будет, Артем Николаевич? Какая оплата? Задолженности вашей. Какой? Я же вам сказал, 13 222 рубля. А ты что, задолженность? Которую взяли. Да. Перед кем? Перед компанией «Платиза». Сумма изначально какая была? Вы должны 13 222 рубля. Изначально какая сумма была? Где была? Пизде, блядь. Где была какая сумма? Ты что тупишь? Разговаривайте нормально. Я тебя спрашиваю, изначально какая сумма была, блядь? Че тупишь-то, дебил, блядь. Соображай быстрее, ну. Не трать мое время. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня представили, зовут меня Близников Евгений Алексеевич. Андрей Викторович, хорошо слышите меня? Что вы хотели? Я звонил в Мосбанк Тинькофф по вашим неуфным обязательствам. Каким обязательствам? Трубку, главное, сейчас не бросайте. Вы Андрей Викторович, я правильно понимаю? Белоногов. Какие обязательства? Вы Белоногов, Андрей Викторович. А что ты хотел-то, блядь? Что ты орешь-то мне на меня, нахуй, а? Я на вас сейчас не кричу, разговоры записываются. Валюме, нахуй, выкрути, бледина, блядь, понял? Уважительно общайся. Я сейчас с вами нормально разговариваю, Андрей Викторович, разговоры записываются. Я слышал, блядь. Чё ты звонил по вашим невыполненным обязательствам. Банк требует каким? В течение 2 дней внести оплату. Каким обязательством? В размере ваших минимальных платежей. Каким обязательством, блядь? Слышь? Я с вами нормально разговариваю, разговоры записываются. Да в дальнейшем похую. Банк будет на основе них принимать решение. И чё? Чё тупишь, ну? Чё потерялся, блядь? Ваш... Давай базать дальше, чё хотел. Сейчас с вами нормально разговариваю. В ваших же интересах разговор продолжить. Я тебя слушаю. Что ты хотел? От вас оплата, которую банк установил. Какая оплата? Поступает по вашему договору, повторяюсь. Банк требует от вас оплатить остаток ваших платежей минимальных, которые вы не довносили на протяжении нескольких месяцев. Сумма это 2650 рублей, чтобы вас просто из просрочки вывести. Потому что в банке у нас давно клиентом являетесь. Себя зарекомендовали хорошо. Попроси меня, пожалуйста. От вас слабости оплата... Это требование банка, вы меня должны сейчас и так понять. Я говорю, попроси меня, пожалуйста. Так, Андрей Викторович, требование банка оплатить. Я говорю, попроси меня, пожалуйста, и я сейчас оплачу. Это мое Андрей требование. Викторович, это мое требование Андрей к тебе. Викторович. Ты звонишь от лица банка, нахуй. Ты являешься, блядь, представителем банка, нахуй. Абсолютно верно. Я... Ты услышал мои требования? Ты услышал мои требования? Попроси меня, пожалуйста. Вы сейчас не в той находитесь ситуации, чтобы диктовать какие-то свои условия. Значит, пошел нахуй. Поймите меня. Нахуй тогда иди. Я с вами сейчас спокойно разговариваю. Значит, тогда иди нахуй. Я с вами сейчас спокойно разговариваю. Спокойно. Какое право вы имеете сейчас использовать нецензурную лексику при разговоре с банком? А я с банком разговариваю. Абсолютно верно. А я с пиздобором телефоном разговариваю, нахуй. Ты? Вы уверены? Конечно, нахуй. Я могу продиктовать свои данные на горячей линии на своей карточке, паспорт, на обратно наберете. Паспортные данные тебе диктуй. Я не обязан вам их продиктовывать. Я адрес свой домашний, блядь, приеду, накажу тебя, нахуй. Вы мне угрожаете сейчас под запись телефонного разговора? Вы понимаете, что я вас могу... Это звучало как угроза. С вашей стороны это звучало как угроза. То, что я тебя накажу, нахуй, это звучит как угроза? С вашей стороны сейчас, повторюсь, это под запись телефонного разговора звучит как угроза. То есть вы сейчас под запись телефонного разговора угрожаете сотруднику банка. А ты сотрудник банка? Абсолютно верно. Если вы сомневаетесь, я вам скажу, повторюсь, паспортные я могу сказать... Свои, диктуй. Я не обязан тебя, что вообще такой человек существует, ну, хотя бы изначально. Я не обязан их свои паспортные данные. Откуда-нибудь, блядь... В Кривожопинке, блядь, звонишь, нахуй, блядь, я там... Я сейчас звоню с центрального офиса в городе Москве, я могу сказать свои данные, да, контакты. Вот, то есть это мой идентификационный номер сотрудника банка. На горячей линии банка позвоните на официальную, вам подтвердят, а что сотрудника банка. А как я могу твое ебло идентифицировать, нахуй? Так вы меня и так не видите. Зато я вас прекрасно вижу. Стоите в футболочке, в очках, ну, в черных спортивных штанах. У вас кепочки, личное да? дело, око у меня лежит. В кепочке, да? Кепочки у вас нет, когда вас сфотографировали. А что у меня там есть, нахуй? Спартак на шее видишь? Я уже все перечислил. Всю спину в куполах видишь? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да. Вам звонок поступает с компании СКН. Я представлюсь главный эксперт Шумхаметова Маргарита Ильяшина. Разговор данный записывается, за ним вам по поручению почта банка. Казаков Алексей Васильевич, это вы или нет? С вами разговариваем. А что вы хотели? Хочу с вами переговорить по вопросу почты банка, если это вы. А что у меня там с почтой банка? Договорные отношения по вам вопрос решается. По мне осуществляются договорные отношения? У вас есть договорные отношения, по вам вопрос решается, Алексей Васильевич. Если это вы, попросите вас дать рождение. Я просто под коксом, маленько неправильно вас воспринимаю. Дату рождения попросила вас озвучить. Для чего? В целях информационной безопасности. Сверим информацию и переговорим с вами. Я вам доведу информацию. О, давай, знаешь, что мы сделаем? Ты мне сейчас на мой номер телефона смотришь свои... Не ты, а вы. Вот, и мы произведем... Конструктивно разговариваете? Верификацию твоих сисек. Да я тебе говорю, я... Верификацию психику, это что да, такое? Ну, блядь, проидентифицируем. Маты убирайте. Сиськи твои идентифицировать буду. Хорошо, Алексей Васильевич, тогда настраивайтесь на конструктивный разговор, а мы вынуждены вам перезвонить. Тогда ждайте повторного звонка. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Да, да. Да. Да, Алексей Васильевич, добрый день. Добрый день. Банк УДБ. И? С решением обещали перезвонить. А ты кто, представиться не хочешь? Что значит ты кто? А ты что, не слышишь, что ли? Что? Не слышишь, что ли, блядь? Почему не слышишь, блядь? Как разговариваете? Ты кто такой-то? Я вам представился, не ты, а вы. Ты? Ты сказал банк УДБ. Но. Сам-то ты кто? Че, но? Кто? Я человек. Хули ты так разговариваешь-то, блядь? А ты че в банке ВТБ так общаешься, что ли, а ты? А так а че, с такими мурлами, как ты, только так и общаться, блядь? Кто урод, нахуй? Объясни, слышь ты. А ты? Собаку страху тыкай. Ты же не умеешь разговаривать, обезьяна, блядь. Ты, нахуй, попуас ебаный, нахуй, с пальмы там спустился, блядь. Слышь, чё? Чего, блядь? Чё слышал, нахуй? Чё так общаешься-то, блядь? А ты хуй так разговариваешь? Я тебе блядь, нормально позвонил, нормально задал вопрос, блядь. Ты ненормально позвонил, нахуй, ты не представился, блядь. Чё с деньгами, блядь, блядь, блядь ты тыкать будешь, нахуй, ёпта, твоей жене, понял, дома, блядь? Ты так тыкну, нахуй, ёпта. Не ссы. Давай, приезжай сюда. Куда сюда? сюда, на Дегтярный переулок, приезжай, я тебя, сука, затыкаю сейчас, урода, блядь. Охуеешь тыкать, блядь? Чего, блядь? Ничего, нахуй. А ты-то сам-то тебе кто вообще? Тебе столько недели жить осталось, нахуй, ёб ты, дурак, блядь. Ты уверен, нахуй? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.